Вспышка патриотизма в Никейской империи оживила на время расшатавшуюся страну, но процесс этнического распада продолжался, и даже мужество Иоанна Кантакузина не смогло его остановить. Кантакузин, великий доместик, главнокомандующий византийской армией, регент при Михаиле V, 1341 год, вождь аристократической партии в гражданской войне, 1341-1355 годы. С 1347 по 1354 год император Иоанн VI, отрекшись от престола, умер монахом в 1383 году. Византийский народ исчез, растворился, деформировался задолго до того, как османы ворвались в беззащитный, вернее, не имевший воли к защите Константинополь 5 мая 1453 года. После конца. Даже тогда, когда этнос распадается и перестает существовать как системная целостность, остаются либо отдельные конвиксии, либо отдельные персоны, причем последние оставляют в истории более заметный след. Так в Константинополе, взятом турками, осталась патриархия в квартале Фонар. Обитатели этого квартала, фонариоты, долго жили, пользуясь милостью султанов, уважавших пророка Ису и мать его Мариам. Только в 1821 году, после восстания марийских греков славянского происхождения, безжалостно вырезавших мусульман, султан Махмуд II приказал повесить патриарха и уничтожил последних византийцев, живших уже без Византии. Но ведь пока они существовали, они помнили о своем прошлом величии и блеске. Пусть даже это не имело значения для истории, но этнограф должен отметить сам факт наличия осколка прошлого, а этнолог обязан его интерпретировать. А вот отдельные персоны, эмигранты, имели особые судьбы в зависимости от места, куда они попали. Во Флоренции они обучали гуманистов греческому языку и элоквенции. В Испании портреты грандов рисовал Эль Греко. В Москве учил и действовал Максим Грек и так далее. Этой инерции хватило ненадолго, но эстафета культурной традиции была передана. Таким же пережитком своего этноса был Сидоний Аполлинарий, уже ставший христианином и епископом Клермонским в 471 году. Он был очень хорошо устроен при варварских королях, но в письмах изливал невероятную горечь, возникшую от недостатка культурного общения. Никто из собеседников не мог оценить его знаний в латинской филологии. Окружавшие его бородатые бургунды были либо заняты войной, либо пьяны. Наиболее обильный материал по этой фазе, которую можно назвать мемориальной, имеется в фольклоре и пережиточных обрядах так называемых «отсталых племен». Замечательные произведения устного творчества имеются у алтайцев, киргизов и, вероятно, у амазонских индейцев и австралийских аборигенов, хотя языковые трудности мешают разобраться в последних случаях детально. Но это не беда. Главное то, что эти этносы отнюдь не отсталые, а чересчур передовые, то есть уже достигшие глубокой старости. По сути дела, их память – памятник, столь же подверженный разрушительному влиянию времени, как и их наряды, некогда прекрасно сшитые и украшенные, их деревянные дома, называвшиеся хоромами, их бронзовое оружие, рассыпающееся при прикосновении, но это еще не конец, ибо воспоминания тоже сила. описанные здесь люди мемориальной фазы еще имеют кое-какую пассионарность, мучающую их от сознания безнадежности, а их ближайшее окружение не способно даже на отчаяние.